Часть вторая. Практика. С чего начать? Для того, чтобы перейти от слов к делу, начать стоит с создания инфраструктуры для инвестиций. Первые шаги – это открыть брокерский счет, установить приложение для покупки акций и облигаций на бирже, разобраться с налогами и льготами. После этого можно начинать формировать портфель и совершать сделки. В этой части книги мы пойдем последовательно по следующим этапам. Первое. Поймем, как открыть брокерский счет. Выясним, друг или враг нам брокер. Второе. Узнаем про льготы и налоги на инвестиции, а также про то, можно ли зарабатывать в инвестициях и не платить налоги. Не пугайтесь, речь о совершенно законных способах. В России есть несколько очень хороших льготных программ от государства для инвесторов, которые официально помогают снизить или вовсе не платить налоги с инвестиций. Третье. Я покажу вам алгоритм установки приложения и объясню, как совершать сделки. Четвертое. Далее мы начнем учиться на практике составлять портфель. Пятое. Разберем, как выбирать надежные и доходные облигации. Я дам вам алгоритм и расскажу о программном обеспечении, которое может помочь в этом. Шестое. Разберем, как выбирать акции. Вы изучите три источника роста этого актива. Узнаете, как найти хорошие акции и как на них заработать. Седьмое. В конце расскажу, как управлять своим портфелем на протяжении всего его жизненного цикла, когда стоит продавать акции, когда и как корректировать доли активов в портфеле. Глава первая. Кто такой брокер? Друг или враг? Сначала нам надо понять, кто такой брокер и что такое биржа. Дадим несколько определений простыми словами. Брокер – это участник рынка, у которого есть государственная лицензия на то, чтобы предоставлять доступ к торгам ценными бумагами на бирже для физических и юридических лиц. Биржа – это место, где встречаются все продавцы и покупатели ценных бумаг, и на открытых торгах под воздействием спроса и предложения формируется стоимость акций, облигаций и так далее. В России основная биржа сейчас московская. Согласно законодательству, физические лица могут выйти на нее только через брокеров, которые открывают и обслуживают их счета. На момент написания книги на московской бирже обращается около 250 акций российских компаний и примерно 2400 облигаций российских эмитентов. Задача инвестора из этих акций и облигаций – выбрать лучшие и сформировать свой доходный портфель. Но первый шаг – это выбор брокера. Брокерских компаний, крупных и мелких, в Российской Федерации довольно много, более 200. Мы рекомендуем работать с большими организациями, которые прошли через все кризисы и показали себя достойно, а также по возможности выбирать тех, кто находится не под санкциями. Обязательным условием выбора брокерской компании является наличие лицензии на брокерскую деятельность. Если вам предлагают торговать на бирже через компанию-посредника, у которой нет лицензии, то будьте осторожны. Это могут быть мошенники. Вот топ-5 брокеров Российской Федерации с лицензией на брокерскую деятельность, которые сохраняют лидерство уже много лет и с высокой вероятностью продолжат оставаться на первых позициях и в следующие 5-10 лет. Первый – Сбербанк, второй – ВТБ, третий – Т-банк, четвертый – БКС, пятый – Финам. Однако Сбер, ВТБ, Т-банк и БКС на момент написания книги находятся под иностранными санкциями. Это означает, что в них невозможна работа с иностранными активами, не функционируют полноценно SWIFT-переводы. SWIFT. Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. И хотя для начинающих специалистов в этом может и не быть необходимости, я не могу об этом не упомянуть. Моими фаворитами являются БКС, Финам и Т-банк. БКС и Финам – за профессионализм и отличную службу поддержки. Т-банк – за очень удобное приложение. Это не значит, что в Сбере или ВТБ нельзя иметь счет. Вовсе нет. Вы спокойно можете работать и с этими брокерами. БКС. БКС, сокращенно от Broker Credit Service, один из старейших российских брокеров, существующий с 1995 года. Он, по сути, стоял у истоков развития российского фондового рынка. БКС обладает массой лидерских позиций в различных рейтингах и номинациях среди отечественных брокерских компаний. Плюсы. Это полностью частный финансовый холдинг, который минимально связан с госструктурами. Широкая линейка тарифных планов. Для новичков такое разнообразие может показаться минусом, сложно разобраться и не запутаться при этом. Но для практикующих специалистов это безусловный плюс. Каждый может подобрать для себя оптимальный тарифный план, подходящий под индивидуальную стратегию инвестирования. Брокер не имеет ограничений по списку инструментов, представленных на российских торговых площадках. Разнообразное программное обеспечение для инвестиций и трейдинга, как для начинающих, так и для продвинутых инвесторов. Высокое качество технической и информационной поддержки клиентов. Минусы. Агрессивный маркетинг, направленный на предложение клиентам-инвесторам готовых инвестиционных продуктов брокера, структурные облигации. Финам. Этот брокер представляет полный спектр инвестиционных услуг. Финам, наравне с БКС, начав свою деятельность практически с момента образования фондового рынка в РФ, является его старейшим участником. Кроме лицензии на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности, он также имеет статус лицензированного форекс-брокера. Плюсы. Полный доступ к инструментам российских торговых площадок. Есть доступ к международным рынкам. Финам – единственный российский брокер, дающий возможность открыть брокерский счет несовершеннолетним, детям с 14 лет. Широкая линейка тарифных планов для инвесторов с разными уровнями подготовки и торговыми стратегиями. Разнообразное программное обеспечение для инвестиций и трейдинга. Высокий уровень технической и информационной поддержки. Высокая компетенция и профессионализм сотрудников вопросов инвестиций и брокерского обслуживания. Минусы. Наличие абонентской платы и депозитарной комиссии на большинстве тарифных планов. Активный маркетинг с предложением готовых продуктов с гарантированной доходностью.